Класс хвойные пинопсида, они же конифере, конифералис, конифера-фитина и пинофита, образец современных голосеменных, больше известен по собственно хвойным подкласса пиниде и отряда пиналис, но в реальности включает и иные растения. Несомненные хвойные существовали уже в позднем карбоне. Самым первым подобным растением была английская Свеллингтония дентикулята. Обычно все древнейшие хвойные объединяют в порядок вольциевых, вольциалис, потомков кардаитов и войновскиевых. Уже в конце карбона эти кустарники и невысокие деревья заросли все северное полушарие и продолжили заполнять его в Перми. В конце Перми леса вольциевых распространились и на южное полушарие. Валхия, Либахия, Отовиция, Волция и прочие их родственники были очень похожи на засухоустойчивые араукарии и елки прямым стволом, строгой геометрией горизонтальных веток и мелкими жесткими иголками. У вольций, например, у вольция хетерофила, ветви были плотно устланы чешуеподобными иглами, а кончики украшены длинными хвоинками типа сосновых. У буриадия хетерофила некоторые листья один или много раз двоились на конце, а по краям имели пупырышки. Женские шишечки были маленькими, например, у Отовиция и Мойлиостробус тексанум всего 1-2 сантиметра. Однако обычно они во множестве собирались по бокам общей ости в длинные мегастробилы, которые у Эрнестиодендрон филициформе и Либахия внешне мало отличались от кардаитовых сережек, только с некоторым прикрытием из чешуй. Иногда мегаспорофилы были удивительно внешне похожи на цветы. Например, у Лебовския грандифолия, Вальхиостробус готании, Турингиостробус мейнии, Турингиостробус флоринии, Псевдовольция лиебиана, Доломития цитертия, Вольциопсис африкана, Сведенборгия криптомириоидес и многих других. Собранные в длинные кисти, они напоминали соцветия. Мужские шишки, тоже вытянутые собрания кисти микроспорофилов, могли находиться на одних ветках с женскими, но на концах веток, как и положено хвойным. Нюансы строения мужских шишек Туцидия махонингенсис сближают их с одной стороны с кардаитовыми, а с другой с гнетовыми. Вообще обилие вариантов строения и женских, и мужских шишек вольциевых столь велико, что есть основательные сомнения в единстве этой группы. Опылялись вольциевые ветром. Хвойные современного подкласса пиниды и порядка пиналис появились и достигли апофеоза в мезозое. Вроде бы еще в Перми уже были араукарии, а пыльца из поздней Перми Северной Двины сильно похожа на пыльцу кедра цедрус, но столь древние образцы не слишком достоверны. Уже в раннем триасе Аризоны впечатляющие огромные стволы араукариоксилон внешне похожи на современные араукарии. Но этот морфород явно включает целый набор разных растений. Среднетриасовый антарктический Парасциодопитис эквата удивительно похож на кипарисы таксодиумы и сциодопитисы, а синхронный Нотофитум крауселии на современный Подокарп нагея. Вместе с Нотофитумом в Южной Африке и Антарктиде найдены шишки Телемахус элогантус и листья Хейдифиллум элонгатум. Возможно, это части одного растения. Уже в конце триаса появились и стопроцентные подокарповые в виде австралийских Рисиккия медиа, Рисиккия апикулята, Матаея подокарпоидес, а также китайской Сталагма самара. С конца триаса до конца мела известны листья Линдлейкладус и подозамитес с шишками цикадокарпидиум, которые иногда выделяют в свой порядок подозамиталис, но могли быть также подокарповыми. Другие ранние представители порядка хвойных из редского века позднего триаса, Полисия и Стахиотаксус, объединяются в собственное семейство Полисиеце. Иные, также известные с конца триаса, Хейролепидиаце, В лице Брахифилум и его родственников, возможно, родственных араукариям. В это же время женские шишки Компсостробус из Северной Каролины отмечают возникновение сосновых. В юрском периоде по пыльце выявляются Араукария араукария, сосна Пинус, ель Пицея и пихта Абиес. Отпечатки нижнеюрских шведского Палайотакус редивива и английского Таксус юрасика представляют древнейших тисовых, а английского Томазиокладус замиоидес – головчато-тисовых. На границе Юры и Мела индийские шишки Араукаритес кученсис представляли древнейших достоверных араукариевых. В раннем Мелу хвойные доминировали во флорах. Древнейшие достоверные сосны и кедры известны из нижнего Мела, обгорелая древесина Пинус мундеи из Канады, шишки Пинус клиффуденсис из Нью-Джерси и Пинус бельгика из Бельгии, окаменелая древесина Цедрус аласкенсис с Аляски. Зайдя в сосновый или еловый лес, легко можно представить себя в юрском или раннемеловом пейзаже. Лучше всего делать это на Новой Зеландии, Новой Каледонии или Тасмании. Там растет рекордное множество эндемичных родов и видов хвойных, сохранившихся с мезозойских времен. Там же обитают и иные реликты динозавровой эпохи, кроме разве что самих динозавров. Во второй половине мела с распространением покрытых семенных хвойные, как и прочие голосеменные, сдали позиции. Впрочем, они и ныне занимают целые материки и доминируют хотя бы и не по количеству видов, но по территориям и являются классическими эдификаторами. Нынешние хвойные делятся на 7 семейств, некоторым из коих иногда придается больший ранг — сосновые пиноцеи, головчато-тисовые цефалотаксеи и тисовые таксоцеи. Из них иногда выделяются самостоятельные семейства — аустротаксоцеи и аментотаксоцеи, каждая с одним родом. Подокарповые подокарпоцеи и араукариевые араукариоцеи. Оба иногда выделяются в порядок араукариалис, но с другой стороны подокарповые явно очень родственны тисовым. Кипарисовые купресоцеи, они же порядок куприсалис, и сцадопитисовые сцадопитиоцеи, они же порядок сцадопиталис. Очевидно, самая заметная особенность хвойных — хвоя. Она может быть постоянной или опадающей, как у лиственницы ларикс. Цвет может быть зеленым у большинства, продольно-полосатым у псевдотаксус чиении и аменототаксус, серебристым у пихты абиес процера и сине-зеленым у голубой ели пицеа пунгенс. Хвоя бывает совсем короткой чешуевидной у туи, туя, Колоцедрус формосана, Тетраклинис артикулята, Лагоростробос франклинии, Галокарпус и многих прочих кипарисовых и подокарповых, а может длинной. У Араукария субулята листья чешуйки имеют длину 3-5 мм и ширину 2 мм. Иголки канарской сосны Пинус канариенсис достигают 30 см. Сосны Монтесумы Пинус Монтезумы 35 см, а сосны болотной Пинус Палюстрис 45 см. Для ископаемых форм простота хвои даже является проблемой, так как определять виды по однообразным иголкам нелегко. Примером может служить мезозойский морфород Питиокладус. Впрочем, у Араукария араукана иголки предстают как колючие треугольные листья, а некоторые современные хвойные имеют и вполне приличные листья. У агатис и нагея они короткие, широкие и цельнокрайние. У сандакарпус амарус длинные и узкие. У подокарпус хенкели очень длинные и очень узкие. Самые большие листья до 20-35 см длиной и 6-9 см шириной у калимантанской нагея максима. У фалькатифолиум, дакрикарпус и акмопиле лист по мере роста поворачивается к свету ребром, после чего сплющивается от ребра к ребру так, что бывшие края становятся плоскостями, а плоскости — краями. Из-за этого проводящие пучки в жилке оказываются поставленными на бок. Ксилема не находится над флоэмой, а стоит сбоку от нее. У филокладус молодые игловидные листья быстро уступают место мелким чешуевидным листьям и большим филокладиям, плоским листоподобным веточкам. В их жилки проводящие пучки расположены концентрически, как в обычном стебле, а не друг над другом, как положено листьям, с резным краем похлеще гингковых. Взрослые листья чешуевидные, еле заметные. Совершенно особенные иголки развелись у Skiadopitys verticillata. Внешне они достаточно банальны, длиной в 5 растут мутовками, но в реальности сделаны из укороченных побегов, сросшихся с парой листьев, причем верхняя сторона листьев оказалась снизу. Листья же, в пазухах коих растут скиадопитисовые иголки, выглядят как маленькие чешуйки, прижатые к стеблю. Независимо от вариаций, хвоя покрыта воскообразной кутикулой, что гарантирует водоэкономию. В стебле наибольший объем составляет вторичная ксилема – древесина с годовыми кольцами. За это стволы хвойных так любят строители. А в древесине 90-95% объема состоит из трахеид, тогда как механической паренхимы совсем немного. Из-за этого хвойные неплохо закачивают воду на большую высоту, но не слишком прочны на поперечные нагрузки, отчего чаще выглядят как толстые столбы с не слишком длинными и не слишком ветвистыми сучьями, а те, что густо ветвятся, обычно оказываются не слишком высокими кустарниками. Разброс размеров голосеменных фантастический, от менее чем метра до сотни. Часто голосеменные оказываются эмергентами, выступают над общим пологом цветкового леса на десятки метров, образуя дополнительный ярус. Великие дела великих созданий. Минимальный рекорд размера принадлежит новозеландскому докридиниуму рыхлолистному Lepidotamnus laxifolius, он же Docridium laxifolium, больше похожему на мох, стелющемуся на метр вдоль почвы и поднимающемуся над землей всего на 5-6 сантиметров. Лишь иногда он в виде лианы тянется вдоль соседних растений вверх на метр с лишним. Рекордных размеров максимума достигают американские хвойные. Мексиканский таксодиум мукронатум по имени дерево Туле из города Туле в Оахаке – чемпион по толщине. Он вырос до окружности 36,2 42 метра и диаметра 11,62 14,5 метра, а без учета пилястров 9,38 метра. Достиг этого таксодиум за примерно 1433-1600 лет, а, возможно, и за 3-6 тысяч. По высоте чемпионы псевдоцуга Мензиесси Мензиесси по имени гигант Нуксак 142 метра, спиленный в 1890-х годах, а также дерево долины Лин 126,5 метров, убитое в 1902 году. Калифорнийские секвоевые также знамениты своей способностью вырастать выше 100 метров. Рекордсменами являются секвоядендрон гигантеум, отец леса, 133 метра, секвоя Семпервиренс по имени Гиперион, вымахавший до высоты 116,7 метра. Вырос бы и больше, да вот дятлы раздолбали ему верхушку, и объема 502 кубометра при скромных диаметре 4,84 метра и возрасте 700-800 лет. Конкурентами являются Гелиос 114,91 метра, Икарус 113,14 метра и еще несколько их родичей примерно той же величины, пока не тронутые дятлами, а потому имеющие неплохие шансы побить рекорд. По массе превосходит всех секвоядендрон гигантум генерал Шерман, он же Карл Маркс, 1910 тонн. Его обхват 29,5 метров, диаметр 11,1 метра и объем 1487 кубометров при приличном возрасте 2995 лет и скромной высоте 63,7-85 метров. Его ближайшие соперники того же вида — генерал Грант с объемом ствола 1320 кубометров и президент 1278,4 кубометра с ветвями 1533 кубометра. В 1940-х годах был срублен гигант Кренел Крик вида Sequoia sempervirens, превосходивший Шермана по объему на 15-25%. От него сохранилась лишь одна фотография. В XIX веке очень модно было делать в стволах секвой и секвоя-дендронов дома и прорубать в них туннели, пуская насквозь повозки и автомобили, устраивать на пнях танцевальные площадки и всячески иначе истреблять уникальные деревья. Думается, множество рекордсменов никогда не были измерены. До 102,3 метра вырос и один гималайский кипарис Cupressus torulosa в Тибете. Стволы хвойных известны своей прямотой и смолистостью, а смола, как известно, во-первых, хорошо горит, а во-вторых, очень липкая. Все эти свойства с древнейших времен использовались людьми. Несовершенство тканей голосеменных, отсутствие либриформа, приводит к однообразному ветвлению и преобладанию прямых побегов, а именно прямизна и была главным требованием древних звероловов. Как видно из находок, именно голосеменным люди отдавали предпочтение при изготовлении копий. Как минимум, люди гейдельбергские охотились с копьями и бумерангами из тиса, ели и сосен. В английском Клектоне и немецком Лёрингене с датировками порядка 400 тысяч лет назад копья делались из тиса ягодного, таксус боката. В обоих случаях наконечники были обожжены на огне для пущей прочности. В Лёрингене копье длиной 244 сантиметра было найдено между ребрами слона Палеолоксодон антиквус, лучшая иллюстрация назначения. На острие были сделаны несколько тонких продольных желобков, возможный кровосток, а на центральной части серия узких поперечных зарубок, чтобы руки не скользили. В буром угле в немецком Шонингене с датировками 320 тысяч лет назад сохранились несколько копий из молодых елей и одной из сосны Pinus silvestris. Копья длиной до 2,5 метров, судя по балансировке, были метательными. Заструганный на полметра наконечник был сделан из самой прочной комельной части у основания дерева. Срубил он эту елочку под самый корешок. Три деревянных обломка из пихты белой Abies alba имели щели на конце, вероятно, для вставления туда наконечника. Это одно из древнейших свидетельств изготовления составных орудий. Между прочим, конструктивная деятельность — наше принципиальное отличие от зверей, которые, хотя порой и могут использовать и даже изготавливать орудия, но никогда не собирают из простых частей что-то более сложное. До Homo heidelbergensis, во времена галичной и раннеошельской культур, и у людей деятельность была сугубо деструктивной, когда орудия изготавливались по методу Микеланджело — убрать лишнее и оставить нужное. И вот пихтовые рукоятки из Шонингена показывают новый уровень — собрать из деталей нечто большее, чем эти детали по отдельности. Строго говоря, с тех пор мы особо не продвинулись вперед. Вся наша цивилизация — частный случай тех самых рукояток. Разве что новейшие технологии трехмерной печати претендуют на скачок вперед, хотя, вспоминая керамику, известную еще с верхнего палеолита, принцип лепки и отливки тот же самый, и в этом приходится сомневаться. Кроме копий, в Шонингене найдены два еловых бумеранга, которые, хотя и заострены на обоих концах, имеют повреждения по бокам. Видимо, это были палки-бросалки для охоты на птиц. Из сосны сделали свои палки-копалки денисовцы 250-361 тысячу лет назад, намусорившие в китайском местонахождении Ганьтанцин. Запросы людей не менялись со времен пятикантропов до современности. Можно вспомнить хотя бы длинный английский лук, изготавливавшийся из тиса в Средневековье, как и копья в среднем плейстоцене. Несовершенство механической ткани голосеменных вместе со смолистостью дало неломкость и упругость древесины, а тем обеспечило оружие победы англичан, неоднократно побеждавших им французов в Столетней войне, при Кресси в 1346 году, Пуатье в 1356 году, Наваретте в 1367 году и Азенкуре в 1415 году. Еще одно следствие все тех же свойств голо семенных, сочетание прямизны, прочности и упругости, использование еловых стволов для корабельных мачт венецианского флота и сосновых и лиственничных для российского. Впрочем, иногда в древесине хвойных важнее не прямизна, а вес. Достоверно известно, что дубина Геракла была сделана из кипариса. Правда, по другой версии, это был ясень из Немейской рощи, а в греческом селе Тризин из геракловой дубины выросло оливковое дерево, но голосеменная версия ничем не хуже. Смолистость хвойных имела иные последствия. Во французской пещере Шове 26 тысяч лет назад шестилетний мальчик, возраст мы знаем из размера его следов, проходил инициацию. Он шел вдоль стен, проникаясь наскальными рисунками, а чтобы было лучше видно, подсвечивал факелом из можжевельника, периодически, когда факел начинал чадить и гаснуть, обстукивая пепел о стены, благодаря чему мы знаем его рост и маршрут. Датировка, что характерно, была сделана именно по можжевеловым уголькам на стене пещеры. Сосновые факелы, законсервированные известковым натеком, сохранились во французской пещере Нио, недалеко от наскальных рисунков бизонов, лошади и ласки. В самой глубокой части итальянской пещеры Грота ди Басура 12 300 лет назад сосновыми факелами освещались некие ритуалы. Люди кидались глиняными комками в сталагмит, похожий на медведя, возможно, накрытый к тому же шкурой. На верхней части сталагмита комков нет, тогда как рядом, на стене и на полу вокруг, их полно. Липкость смолы, конечно, не могла не применяться для приклеивания чего-нибудь к чему-нибудь. Особенно любили такое рукоделие южноафриканские троглодиты. В пещере Сибуду в слое скульптурой Хависенспурт с датировкой 62-65 тысяч лет назад обнаружены два каменных сегмента со следами смолы подокарпа Альфокарпус фалькатус, а в пещере Диплоклоов в слое около 50 тысяч лет назад кварцевый отщеп со смолой подокарпус элонгатус. Чуть позже, 42-44 тысячи лет назад, в пещере Бордер смолой какого-то из этих подокарпов к рукояткам клеились халцедоновые микролиты. Между прочим, это были древнейшие достоверные составные микролитические орудия, подобные коим в Европе вошли в обиход лишь 10-12 тысяч лет назад. Получается, подокарпы стали основной очередной технологической революцией, малоизвестной, но оттого не менее важной. Ботанические истории. Из южноафриканского подокарпа широколистного Podocarpus latifolius была сделана одна из Кохау-Ронга-Ронга с полинезийского острова Пасхи или Рапануи. Эти загадочные дощечки с таинственными знаками уже полторы сотни лет будоражат воображение этнографов и лингвистов. Одни считают их образцами утерянной рапануйской письменности, другие — подражанием европейской письменности. Собственно, одним из аргументов невеликой древности и является происхождение деревяшек, на которых были накорябаны тексты. То это европейское весло, то табакерка, то кусок мачты из подокарпа. Радиоуглеродным анализом возраст подокарповой таблички был определен в 1493-1509 годы. Одна из берлинских табличек сделана из полинезийского дерева махоэ, теспесия популнеа, мальвацея. Но датирование показало ее появление в 1830-1870 годы. То есть совсем поздно, когда уже и островитян-то почти не осталось, и их самобытная культура пришла в упадок, да и само дерево, видимо, было хоть и полинезийским, но не местным. Смолистость древесины хвойных, приводящая к упругости и долговечности, используется и в музыке. Именно из ели изготавливается верхняя дека скрипки, ее лицевая сторона. Причем важно, чтобы такая резонансовая ель имела годовые кольца одинаковой ширины, то есть много лет росла в стабильных условиях. Нижняя дека и боковины обечайки делаются из клёна, гриф и струнодержатель из черного эбенового дерева или палисандра, а дужка внутри скрипки, передающая звук с верхней деки на нижнюю, из ольхи. Благодаря еловым свойствам детали скрипки сохраняют эластичность, не рассыхаются и со временем становятся только дороже. Самое уязвимое место скрипок — склейки. Для этого нужен хороший животный клей. А вот баяны и аккордеоны делают в основном из ольхи, иногда из березы, прочные детали из клена и бука. Обрабатывается легко, выглядит глянцево, но и рассыхается очень быстро. Скрипка — вклад в будущее, но чересчур академичное. Гармошка — разорение семьи, зато куда более веселое. Органы размножения хвойных, на удивление, однообразны в общем плане и разнообразны в деталях. Хвойные бывают и одно- и двудомными. У тисовых, головчато-тисовых и подокарповых мегастробилы сильно редуцированы и чаще не образуют типичные шишки, так что семена располагаются разреженными кистями или даже одиночны, часто имеют подобие околоплодника и распространяются животными. Микроспорангии у них образуют рыхлые сборища сережки, особенно примитивно-кардоитово, выглядящие у новокаледонского Astrotaxus spicata и чилийского Prumnopitis andina. У них же и мегастробилы собраны в примитивнейшие колоски. В пределе редукции у Торрея остается лишь махонький микростробил-шарик, в основании коего несколько пустых чешуй обозначают место былой сережки. Впрочем, самих таких шариков вдоль ветви может быть множество. Стробилы большинства хвойных, сосновых, араукариевых, кипарисовых и сциадопитисовых имеют вид компактных шишек. Большие женские расположены ближе к стволу, а маленькие мужские — на концах веток. Они уже не собираются ни в какие сережки. У псевдоцуги японской, псевдоцуга японика, и лиственницы лайла, ларикс лояли, шишки крошечные, 2,5-4 см. В другую сторону рекордные шишки сосны ламберта, пинус ламбертиана, вытягивающиеся до 50-66 см, а также сосны культера, пинус культери, покороче, всего 25-40 см, зато весом в 5 кг. У австралийской араукарии бидвилла, араукария бидвилли, мужские шишки вырастают до 20 см, а круглые женские — 30 см в диаметре и от 3 до 10 кг весом. Здорово, что точно такие же юрские шишки араукария мирабилис обнаруживаются в Патагонии. У китайской пицея ликеангенсис шишки фиолетовые, а у абиес форестии — и фиолетовые, и колючие из-за острых концов чешуй. У араукарий араукария семена начинают формироваться только когда растению стукнет 50 лет. Своеобразны женские шишки можжевельника. Сочные чешуи мегаспорофилов срастаются между собой и образуют шишкоягоду, очень красивую, сине-фиолетово-черную или красно-буро-бордовую, которую все незамороченные ботаникой люди запросто называют ягодой. Внутри такой шишкоягоды образуется от 1 до 12 семян. В женском мегаспорангии формируется тетрада мегаспор, из коих лишь одна нижняя развивается в гаметофит с архегонием с яйцеклетками. Пыльцевые зерна микроспоры сосновых обычно имеют 2 характерных воздушных пузыря, но иногда один, цуга, у подокарповых их может быть 3, феросфера и дакрикарпус, и даже до 6, микрокакхрис, а у некоторых сосновых, ларикс и псевдоцуга, и подокарповых, саксагатея конспикуа, всех араукариевых, кипарисовых, головчато-тисовых и тисовых они вовсе пропали. Из-за ненадежности ветроопыления таких микроспор выкидывается чрезвычайное количество, отчего воздух, земля и вода вокруг хвойных зеленеют, а аллергики грустят. Мужской гаметофит крайне редуцирован, спермии не имеют жгутиков и амебоидно плывут к яйцеклеткам по специально отрощенной мужским гаметофитом пыльцевой трубке. Иногда пыльцевой трубки нет, а наоборот, нуцеллус мегаспорангия растет навстречу пыльцевому зерну. Семена многих сосновых и кипарисовых распространяются ветром, для чего имеют крылышки-перепонки. Многие североамериканские сосны являются пирофитами, хорошо хоть не пироманами. Их шишки настолько смолисты, что семена не могут выпасть сами. Обязательно нужно, чтобы шишки обгорели в небольшом пожаре. Таковы, например, сосны: жесткая — пинус ригида, шиповатая — пинус муриката и лучистая — пинус радиата. Принципиально важны для существования огромных территорий семена сибирского кедра пинус сибирика. Ими питаются кедровки, бурундуки, медведи, люди и вообще все в кедровой тайге. Одновременно те же существа создают кедровники. Птицы и грызуны прячут орешки. Хотя ботаники и будут против этого слова применительно к голосеменным семенам, в своих закромах часть съедают, а часть прорастает, возобновляя лес. Ботанические путаницы. Некоторые люди очень любят поучать других людей, как тем нужно правильно говорить на их собственном языке. Один из ярких примеров — название кедров. Исходно обычное научное название кедр или цедрус закрепилось за ближневосточным видом цедрус либани. Но такое же название широчайше употребляется по отношению к сибирскому виду пинус сибирика. И вот уже любители поправлять указывают, что, дескать, неправильно называть сибирский кедр кедром. Это всего лишь сосна сибирская кедровая. На самом деле, очевидно, термин «кедр» несравнимо чаще применяется к сибирскому, чем ливанскому, хотя бы потому, что ливанских почти не осталось, а по-арабски они зовутся совсем иначе. В Турции, где растет то ли подвид ливанского кедра, то ли близкий вид, он называется «седр» — близко, но все же не кедр. А между тем, кедром называют и кедровый стланник пинус пумила, и европейский кедр пинус цембра, и корейский пинус кораенсис, и многие кипарисы. Несколько новокаледонских, новозеландских и южноамериканских видов либоцедрус, североамериканских и восточноазиатских калуцедрус, аляскинский купрессус ноткатенсис, западно-североамериканскую туя пликата и восточно-североамериканскую туя оциденталис, бермудский юниперус бермудиана и канарский юниперус цедрус, чилийский аустроцедрус чиленсис и новогвинейский папуацедрус папуана. А при случае всякое стройное хвойное дерево с красивой и душистой древесиной. Даже бразильский кедр цедрлинга катинае формис из семейства бобовых. Между прочим, семена ливанского кедра несъедобны, так что пользы от него заметно меньше, чем от сибирского. А кедровые орехи, хоть и не орехи, хоть и не кедровые, зато вкусные и полезные. По той же логике, кстати, пингвины не пингвины, ибо пингвин — исходное название бескрылой гагарки Pinguinus impennis. А зебры — не зебры, ибо это португальское слово первоначально было названием европейских ослов Equus hydruntinus. Вообще некоторые названия радуют. Совершенно прекрасна сосна сосновского — пинус сосновский, она же пинус сильвестрис хамата, но это скучно. Сосновые пинацеи — самые привычные нам растения, а среди них самые банальные и одновременно полезные. Сосна обыкновенная — пинус сильвестрис, кедр сибирский — пинус сибирика, лиственницы — сибирская — ларис сибирика, амурская — ларикс гмелини и европейская — ларикс децидуа. Еле обыкновенная пицея абиес и сибирская пицея обовата. Пихты сибирская абиес сибирика и белая абиес альба. Для жителей Северной Америки и Восточной Азии столь же банальны тсуга, тсуга и псевдоцуга, псевдоцуга. Сосновые вообще не слишком разнообразны. Всего десяток родов и около 250 надежных видов, из которых около сотни входит в род сосна — пинус. Почти все они растут в северном полушарии. Наибольшее число видов, причем эндемичных и узкоареальных, сосредоточено в Северной Америке и Восточной Азии, как и среди других групп хвойных. Сосны, ели и лиственницы — основа России. Из их бревен, как минимум с неолита, строились все здания и делалась половина бытовых предметов. Сосновые, лиственничные и кедровые бревна были и остаются важнейшим российским продуктом. Торговля лесом создала такие города, как Архангельск, Игарка и многие другие. Лиственница вообще не гниет. Дома, построенные из нее, легко стоят сотни лет без ремонта. Примером может служить двухэтажная церковь декабристов в Чите, построенная в 1776 году и поныне непоколебимая. На тысячах лиственничных и сосновых свай держится весь центр Санкт-Петербурга, Исаакиевский собор, Зимний дворец, здание 12 коллегий и многие прочие. Как и Северная Венеция, Итальянская Венеция тоже стоит на сваях из лиственниц. По умам широко разошлось мнение, что их в Италию везли не то из Перми, не то из Архангельска, не то из Перми через Архангельск. Впрочем, в истории «Атланте Сторико Делла Сереніссіма» подробно расписано, что лиственницы рубились в Вальсугане, Бассано и Кадоре, а после сплавлялись по рекам Адидже, Брента и Пьяве. О том же говорит и исследование древесины венецианских свай. Они преимущественно сделаны из европейской лиственницы Ларикс децидуа, в меньшей степени из сосны Пинус сильвестрис, ели Пиция абиес, ольхи альнус и дуба Кверкус. Более того, на лиственничных столбах держался мост Трояна через Дунай в Румынии, построенный в 104-105 годах нашей эры архитектором Аполлодором из Дамаска. Устойчивость лиственничных стволов к гниению гарантирует отложение огромного количества углерода в сибирской мерзлоте со времен мамонтов. Если кто-то боится глобального потепления и углеродного следа, сибирские лиственницы – борются с ним больше, чем все экоактивисты вместе взятые. Правда, та же статичность лиственниц приводит к полной безысходности лиственничных лесов. На их гигантских территориях живет минимальное количество животных, так как питаться там нечем. Особенно резок контраст восточных склонов Сихотэ-Алиня, покрытых субтропическими лиственными лесами с их богатой фауной, и простирающимся западнее Нагорьем, занятым унылой и почти безжизненной лиственничной тайгой. Сибирская лиственничная тайга – самая обширная и самая суровая. Между прочим, она очень контрастирует с темными сырыми ельниками и солнечными сосновыми барами, главным образом бесподобных картин Ивана Ивановича Шишкина. Зато лиственница – одно из самых живучих деревьев, способных жить на вечной мерзлоте Заполярья. Неспроста у юкагиров она была священным деревом. Лиственницы считались вроде как людьми, а люди — лиственницами, что наглядно отражено в пиктографической письменности, где люди обозначаются в виде характерных вытянутых треугольных деревьев. Корой лиственниц разные сибирские народы, включая тех же юкагиров, крыли чумы. Лучшим было покрытие из шкур, но такое могли себе позволить только богатые оленеводы. А во время голода юкагиры и прочие сибиряки ели толченую лиственничную заболонь, молодую ксилему, близкую к камбию. Не то чтобы это было сытно и вкусно, но хотя бы позволяло не умереть с голодухи. Североамериканские индейцы Большого бассейна в немалой степени питались семенами сосны однохвойной, Пинус монофилла. Выбивали их из шишек колотушками, поджаривали, шелушили, толкли на плоских каменных терочниках вместе со скорлупой и пекли из муки лепешки. Урожай у этой сосны случается раз в 3-4 года, так что индейцы основательно запасались. Впрочем, закромов хватало на год-полтора, после чего они переходили на другие ресурсы. Хвойные были основой не только российского государства, но и задолго до него нескольких ближневосточных. Сохранился замечательный барельеф аккадского царя Нарам-Суэна, внука Саргона Аккадского, правившего в 2237-2200 годах до нашей эры, на коей он взбирается по горе трупов к вершине со звездами, и пояснением, что он направился в сторону кедровых лесов и одержал победу, и он сам нарубил кедра в земле Аманус. Ливанский кедр, Цедрус Либани, был в шумерских, аккадских, вавилонских и ассирийских городах-государствах аналогом современной нефти. Плодородный полумесяц плодороден на пшеницу, но не на деревья. Для строительства дворцовых стен одной глины недостаточно. Хорошо бы иметь опорные балки, а их делали как раз из ливанского кедра. Приходилось земледельцам ходить в далекие походы в горы, бороться со всяческими лулубеями, валить лес, а потом волочь кедровые бревна за десятки и сотни километров. Отделка из ливанского кедра, красивого и душистого, украшала саркофаг Тутанхамона, дворцы Давида и Соломона. Он входил в первый список роскошного импорта Иудария. Более того, на древесине можно обжигать керамические плитки, например, для облицовки крепостных стен и ворот Вавилона. Об этом писал Навуходоносор. «Я окружил Вавилон с востоком мощной стеной. Я вырыл ров и укрепил его склоны с помощью асфальта и обожженного кирпича. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева и обил их медными пластинами. Я воздвиг на берегу вал и облицевал его обожженным кирпичом». Фактически это выглядело так же пафосно-расточительно, как если бы сейчас плитки обжигались пачками денег, а ворота строились из золота. Неспроста ливанский кедр красуется на гербе Ливана, и неспроста от былых лесов ныне почти ничего не осталось. Иногда плотницко-столярные достоинства ближневосточных хвойных использовались нестандартно. Из парнасской пихты Абиес цефалоника с горы Каздак был изготовлен троянский конь. Правда, по другим, не менее достоверным данным, его сколотили из кизила. Чтобы доказать или опровергнуть эти версии, надо бы раскопать его остатки. Углубляясь еще дальше в древность, можно добраться и до троглодитских времен. В португальской прибрежной пещере Фигуэра-Брава 86-106 тысяч лет назад неандертальцы топили дровишками из пини Pinus pinea и лузгали пиниевые орешки. Тут, кроме множества обожженной древесины, сохранилось обилие разломанных шишек и скорлупы орехов. Видимо, неандертальцы собирали их осенью или зимой на третий год цветения, когда семена уже спелые, но еще не высыпаются из шишки. В пещеру шишки приносили целыми, после чего разламывали и обжигали на слабом огне. Шишки и орехи не обожжены или слабо обожжены. Примечательно, что шишки у пиней растут на самой верхушке, так что зрелище неандертальца, забравшегося на макушку сосны и яростно ее трясущего, а потом несущего шишки в корзине домой, как минимум, богато дополняет образ этих брутальных жителей ледникового периода, обычно предстающих в амплуа накачанных борцов с медведями и мамонтами, а не шишки собирает, песенки поет. Впрочем, португальские неандертальцы были не такими уж и ледниковыми и питались, помимо стандартных оленей, козлов и туров, мидиями, угрями и крабами. Кстати, ровно такая же история с дровами и орехами пиней повторилась и в пещере Горхема на Гибралтаре 60 тысяч лет назад. Большая длина трахеид, например, 4,3 мм у ели, вкупе с обилием хвойных, делает их незаменимыми источниками сырья для бумаги. Лучше всего из сосен и елей получается прочная оберточная бумага, тогда как более мягкая типографская делается в основном из цветковых деревьев. Тисовые таксоцея — растения северного полушария. Тис таксус распространен шире всего и в Северной Америке, и в Европе, и в Азии. Самый типичный тис ягодный – таксус бакатта. Торрея, имеет дважды разорванный ареал – в Восточной Азии, а также в Калифорнии и Флориде, то есть на западном и восточном побережьях Северной Америки. Тисовые знамениты своей ядовитостью. Они выделяют токсин под названием токсин. Любопытно, что он смертелен для людей, лошадей и коров, но безвреден для оленей и зайцев. Плиний-старший в «Естественной истории» описал гибель человека, выпившего вина из резного тисового кубка. Между тем тис таксус и его родственники Торрея, Аменатотаксус, Псевдотаксус чиенни и Австротаксус спиката обладают очень аппетитными на вкус ягодками – красными у Тиса, Аминотаксуса и Австротаксуса, зелеными у Торейи и белыми у псевдотаксуса Лжетиса. Ягодки состоят из семени, оттороченного парой сочных придатков, кровелькой орилусом. В мясистой кровельке токсина нет, а в семенах тиса есть, так что есть ягодки можно, но не надо обсасывать и глотать косточки. У тореи же и семена съедобны. Головчатотисовые цефалотаксацея в лице китайско-японских видов цефалотаксус, например, цефалотаксус фортуны, отличаются мелкими шаровидными скоплениями микростробилов и небольшими мегастробилами, в каждом из коих обычно развивается лишь одно семя, окруженное оливковым или бурым околоплодником. Араукариевые араукариацея замечательны своим ареалом. Араукарии араукария растут в Южной Америке с одной стороны глобуса и на Новой Каледонии с прилагающимися Австралией, Новой Гвинеей, Новыми Гебридами и островом Норфолком с другой. Эти величественные деревья в своей колючей геометрии выглядят максимально допотопно. У молодых растений колючие листья сплошь покрывают не только ветви, но и ствол. У араукарий разнолистный араукария хетерофила и колоновидный араукария колумнарис. Листья остаются сравнительно длинными игловидными до 30-40 лет, после чего заменяются на чешуевидные. Интересно, что такая же смена иголок на чешуйки характерна для туи, относящейся к кипарисовым. У араукарий существует 4 основных варианта кроны. Конический, елкоподобный, например, у араукария хетерофила, яйцевидный, кедроподобный, у араукария бедвилли, колоновидный, сосноподобный, у араукария араукана и узко вытянутый, с коротенькими ветвями по всей длине ствола, у араукария колумнарис и араукария луксурианс. Реализация зависит от вида и возраста. Некоторые с возрастом сбрасывают ветви, превращаясь в столб с кроной в недосягаемой высоте. Вероятно, на протяжении мезозоя шла эпичная эволюционная борьба араукарий и зауропод. Одни стремились избежать поедания через гигантский рост, колючки и бронированные шишки, а другие хотели поесть, отращивая титанические ноги и шеи. На стороне араукарий была физика, ведь им не надо было двигаться, а потому они могли стать прочнее и выше. На стороне же зауропод — скорость роста, ведь все араукарии, прежде чем достичь недосягаемых 60-75 метров, проходят все промежуточные стадии от махонького проростка. Возможно, неспроста самые высокие зауроподы известны именно с осколков Гондваны, Южной Америки, Африки, Индии и Австралии. Очевидно, араукарии победили. Теперь же 4-сантиметровые семена араукарии чилийской, араукария араукана, а их в каждой полуторакилограммовой шишке до 200-300, лузгают счастливые чилийцы и аргентинцы. Особняком стоит австралийская араукария Воллемия нобилис. Ее ветви с длинными широкими хвоинками удивительно напоминают саговниковые листья. По всем параметрам она оказывается самой примитивной в семействе. Удивительно, но это немаленькое дерево было впервые найдено лишь в 1994, а описано в 1995 году. Сохранились в Воллемии на небольшом участке. Всего найдено примерно 60 деревьев, но большая их часть, вероятно, связана корнями и является, по сути, одной особью. Вероятно, 10-26 тысяч лет назад в Воллемии прошли бутылочное горлышко, после чего остались буквально 1-2 особи, отчего ныне генетический вид крайне однообразен. К араукариевым относятся и агатисы, агатис. Их ареал пошире, чем у араукарий. Почти целиком Индонезия, Филиппины и Меланезия, а местами еще и Австралия и Новая Зеландия. Агатис аустралис со стороны похож на баобаб. Агатис ланцеолята — на сосну, а агатис овата — на зонтичную акацию. При ближайшем рассмотрении агатисы радуют сочетанием широких листьев типа подорожника или лавра с идеально круглыми, гладкими женскими шишками диаметром 6-15 см. Самое же ценное в агатисах – древесина. Она почти не имеет сучков, эластична, а главное – невкусна для жуков-точильщиков. Именно поэтому из агатиса так любили строить корабли вплоть до стального 20 века. Маори и англичане из новозеландского агатис аустралис и аборигены на Фиджи из крупнолистного агатис макрофилла. Неспроста лодки фиджийцев были самыми лучшими во всей Меланезии и Полинезии. А ежели смешать золу агатиса с красной землей, получается замечательная бурая краска для татуировки. Фиджийские женщины не дадут соврать. Кроме прочего, некоторые новозеландские агатисы каури имеют собственные имена. Самые известные из них – Тане Махута и Тема Туангаере. Правда, осталось новозеландских агатисов не так уж много. Еще в XIX веке их порубили и погубили добычей смолы копала. Смолу добывали под сочкой, то есть надрезами ствола, а копал использовали как благовоние. Большая часть деревьев такого не перенесла. Подокарповые подокарпацея, на удивление, разнообразны. Два десятка родов. Собственно, подокарп подокарпус, во-первых, включает наибольшее число видов среди хвойных, около сотни, например, подокарпус макрофилус и подокарпус латифолиус, а во-вторых, знаменит своими плодами, сливово-фиолетовыми или персиково-оранжевыми с сизой пумпочкой. На самом деле сизая ягода – это ножка рецептакула, а пумпочка – само семя. Благодаря этой странной конфигурации подокарпы и получили свое название, буквально переводимое как «многоплодниковые». У нагея круглые ягодки буро-фиолетового оттенка, у афрокарпус – бледно-желтые, а у филокладус – алые или составлены из пурпурной и белой половинок. Прекрасные женские шишки фалькатофолиум в виде красных цветов на концах ветвей. Многие подокарпы, как и прочие хвойные, ценятся за свою древесину. Новозеландские маори выдалбливали из подокарпа тотара, подокарпус тотара, лодки до 30 метров длиной. Деревья, предназначенные для столь стратегического сооружения, принадлежали наследственным владельцам, а за их обладание могли вестись войны. Новокаледонский паразитаксус уста — единственное паразитическое голосеменное. Он еще сохранил хлорофилл, но вот пластидные гены фотосинтеза поломаны на 60%. Цвет у растения серо-ржавый. Паразитирует он, что любопытно, на корнях своего подокарпового родственника — Falcatifolium taxoides, а свои специализированные корни пускает по стволу жертвы снизу вверх. Подокарповые замечательны и своими клубеньками на корнях с симбиотическими азотфиксирующими бактериями внутри. Кипарисовые купросацея еще разнообразнее, около трех десятков родов, и тем прекрасны среди прочих голосеменных. Иногда из кипарисовых выделяется самостоятельное семейство таксодиевых, таксодицея, тогда в каждом, конечно, остается не так много родов. Среди кипарисовых достаточно привычны многочисленные виды можжевельника юниперус и туи, туя, ими часто украшают газоны. Шишка ягоды можжевельника, в том числе обыкновенного, юниперус коммунис, вполне съедобны, из них даже делают мармелад, варят джин и пиво, а еще и целебны, на основе эфирных масел можжевельников изготавливается ранозаживляющий арчовый бальзам. Арча или арчовники – густые и труднопроходимые заросли можжевельника на скалах Средней Азии. По двум сторонам Тихого океана в Северной Америке, причем разорвано на Востоке и Западе, и Восточной Азии, расселены виды туи-туя. Азиатские иногда выделяют в рот платикладус. Из туй западной – туя ацидентализ, и гигантской – туя пликата – североамериканские индейцы делали каноэ. Из луба туи гигантской также плели канаты, веревки и даже ткали одеяло. Ботанические путаницы. Обилие видов кипарисовых и их беспрестанное расселение по миру человеком не могло не привести к лингвистическим казусам. Мексиканский кипарис имеет латинское название «Cupressus lusitanica» в честь Лузитании, то есть Португалии, где его впервые нашел Миллер в 1768 году. Занятно, что исследователь при этом был убежден, что растение привезено из Гоа в Индии. Строго печальный облик кипариса пирамидального «Cupressus sempervirens» издавна подсказал, что ему самое место на некрополе, а потому и на съемках фильмов ужасов. В них же почти обязательным элементом являются болотные кипарисы Таксодиум дистихум. Их колоритный облик неотрывен от места и образа жизни. Эти деревья растут на болотах Флориды и соседних штатов, часто полузатопленными. Огромные стволы, расширенные у основания, окружены корнями пневматофорами, выглядящими как гнилые пеньки. Обычно пневматофоры имеют высоту 1-2 метра, но известны и торчащие на 30-33 метра. До такой высоты вырастает не каждое дерево. Иногда пневматофоры, даже разных растений, срастаются в деревянные стены длиной до 27 метров. Недоросшие до поверхности воды пеньки дополнительно радуют возможностью напороться на них днищем лодки, чтобы точно не миновать пасти аллигаторов. Если добавить под сень кипарисов еще ламантинов и реднеков, полуразвалившуюся хибару и неведомое болотное чудище, антураж отличного ужастика полностью готов. В принципе, болотные кипарисы настолько эффектны, что в ужастике им даже болото не особо нужно, так что действие запросто может происходить хоть в пустыне, но кипарис на заднем плане обязательно будет торчать. Близкий американским таксодиумам Glyptostrobus pensilis, также имеющий пневматофоры, растет в юго-восточном Китае и Вьетнаме, еще одна пара родственников по двум сторонам Тихого океана, и, как обычно, в Милу и начале Кайнозоя он был распространен намного шире в северном полушарии. Ботанические путаницы. Раньше считалось, что пневматофоры — это дыхательные корни, так как в стоячей воде болот слишком мало кислорода. Но, во-первых, пневматофоры вырастают и у кипарисов, растущих на сухой почве. Во-вторых, как раз стабильно затопленные корни пневматофоров никогда не образуют. А в-третьих, не так уж активно они и дышат. По итогу никто не знает, зачем появились и существуют пневматофоры. Возможно, это был ответ на какие-то специфические условия прошлого, которые после не повторялись. А вот индейцы использовали пневматофоры как ульи. Линия прибрежных лесов Sequoia sempervirens и параллельная полоса горных секвоя-дендронов Sequoia-дендрон гигантеум создают уникальный облик Северной Калифорнии. В конце мела и первой половине Кайнозоя подобные леса простирались чуть ли не на все северное полушарие. В частности, отпечатки веточек секвоя минута сохранились в позднемеловом чукотском Коконауте. Секвои в среднем выше, а секвоя-дендроны толще. Секвои имеют довольно длинные и широкие плоские иголки, а ветки секвоя-дендрона покрыты мелкими чешуйками. У секвой шишки мельче, а у секвоя-дендрона больше. Метасеквойя, Метасеквойя глиптостробоидес, смело поплиоцен, была очень широко распространена от Северной Америки и Гренландии через Сибирь до Кавказа. Теперь же растет только в Центральном Китае, где была открыта лишь в 1941, а описана в 1948 году. Географическая пара североамериканские секвои, китайская метасеквойя, очередная из множества подобных среди хвойных, расселенных по двум сторонам Тихого океана. Видрингтония вайти замечательна тем, что, будучи африканским деревом, издали очень похожа на африканские же зонтичные акации. Как общие внешние условия формируют одну и ту же крону у совсем неродственных растений, не очевидно. Сциадопитисовые сциадопитицея в меловом периоде также покрывали просторы от Гренландии до Якутии, а ныне представлены лишь одним японским сциадопитис вертицилята. Гнетовые гнетопсида, они же отдел гнетофита или хламидоспермиды, самые необычные, самые специализированные и самые продвинутые из всех голосеменных. Они включают три порядка — гнетовых — гнеталис, эфедровых — эфедралис и вельвичиевых — вельвичиалис. Иногда им придается даже ранг подклассов — гнетиде, эфедриде и вельвичииде. А иногда, напротив, они включаются в один порядок гнеталис в качестве семейств гнетоцея, эфедроцея и вельветчицея. Внешне все три группы резко различны. Листья гнетума выглядят как лавровые, эфедра чуть ли не как кустистый хвощ, а вельвичия — как двойной пенек с двумя листьями-лентами. Вместе с тем, ключевые качества у них всех общие. Причем некоторые выглядят очень прогрессивно. Например, у гнетовых есть сосуды трахеи в ксилеме, причем они возникли независимо конвергентно от сосудов цветковых растений. Стробилы и семена имеют околоплодник, а собрание стробилов ветвятся дихозиально. Веточки отходят тризубцем с двух сторон от главной оси, которая быстро перестает расти. Так что на каждом уровне получаются тройные вилочки с коротким тупиковым центром и двумя длинными и далее ветвящимися боковыми продолжениями. Дихозиальное ветвление среди ископаемых голосеменных, кроме, собственно, гнетовых, встречалось лишь у позднетриасового бенетита Виеландиела ангустифолия. С бенетитовыми гнетовых роднит еще много особенностей, так что, видимо, либо у них был общий предок, либо гнетовые — прямые потомки бенетитов. Собственно, неспроста некоторые ботаники объединяют тех и других в один класс. Судя по шишке палеогнетолиана ауспиция, гнетовые появились в поздней перми Северного Китая. Из тех же времен известна пыльца гнетовых. Позднетриасовая Натолигма дутоитии с мутовками шишечек на длинном прямом стебле, возможно, тоже была гнетовой. Позднетриасовая аризонская Дехилия гормании, а также раннемеловые вирджинская Древрия потомакенсис и китайская Ляосия чении, она же Эфедритис чении, радуют своей дихозиальностью. Раннемеловые стебли китайской Эфедра архиоритидосперма, а также семена португальской эфедра португалика и североамериканской эфедра древриенсис указывают на древность эфедры. Ископаемые вельвичии известны как минимум с раннего мела, причем древнейшие найдены в Бразилии. Характерные дихозиальные собрания шишек вельвичиостробус мурили, проростки с двумя характерными листьями Prisco вельвичия аустроамерикана, она же вельвичиела аустроамерикана, и узнаваемые длинные узкие листья Вельвичиофилум бразилиенсе. Аналогичные листья обнаружены и в позднем мелу Марокко. Южная Америка и Африка разъехались где-то на границе юры и мела, так что такое географическое распределение вполне логично. Раннемеловые китайско-монгольские фрукты Гурванелла диктиоптера содержали крылатые семена, как у вельвичии, так что подобные растения жили и в северном полушарии. Самый простой вид среди гнетовых — у гнетума гнетум. Среди трех десятков видов большинство — лианы, например, гнетум эдуле. Есть несколько кустарников и пара деревьев — гнетум гнемон и гнетум костатум. Листья гнетума самые простецкие, лавровидные, с сетчатым желкованием. Правда, иногда по краям листа формируются выводковые почки. Кроме трахей в ксилеме, у гнетума возникли клетки-спутницы сетовидных трубок флоэмы. Причем возникли тоже конвергентно. У покрытосеменных сетовидная трубка и клетки-спутницы образуются из одной исходной клетки продольным делением, а у гнетума независимо из разных клеток камбия. Стробилы гнетума располагаются на невзрачных колосках. Для гнетума типично насекомоопыление, а ярко-красные или оранжевые околоплодники привлекают птиц, распространяющих семена. Семена, кстати, имеют две семядоли, что как бы намекает на происхождение цветковых и большую примитивность двудольных сравнительно с однодольными. Эфедра, она же хвойник, включает около 40 видов, но все они очень похожи друг на друга. Эфедра – типичный ксерофит, то есть растет в засушливых условиях, от степей до настоящих пустынь. Чаще всего эфедра – почти трава, а формально – невысокий кустарник, но иногда может вырасти до 6-8 метров в виде толстого дерева. Тонкие безлистные веточки эфедры больше всего похожи на хвощ или казуарину. Листья как бы и есть, но совсем мелкие, чешуи или нитевидные. Обычно рано опадают, так что фотосинтезом занимается стебель. Эфедры обычно двудомные, но, во-первых, иногда появляются однодомные экземпляры, во-вторых, иногда образуются двуполые собрания стробилов, а в-третьих, иногда формируются даже двуполые стробилы. Получается, на одном растении можно проследить всю эволюцию. И микро- и мегастробилы – мелкие шарики в узлах, в пазухах листьев, окруженные околоплодником. Этот же околоплодник в последующем становится ярко-красным, оранжевым или желтым и окружает семя. Опыление обычно производится ветром, хотя пыльца не имеет воздушных пузырей. Иногда пыльцу переносят насекомые. Эфедра, в принципе, ядовита, так как содержит эфедрин. Но, как обычно, люди не могли не использовать это для себя. Первыми в народной медицине эфедру начали применять еще неандертальцы. В иракской пещере Шанидар, в погребении Шанидар-4, была обнаружена повышенная концентрация пыльцы 6 целебных растений, в том числе эфедры высочайшей эфедра альтиссима, а также тысячелистника ахиллея, желтого солнечного василька Центаурия сольстициалис, крестовника Синецио, штокрозы Альцеа розеа, она же Алтайя розеа, или Алцеа курдика, гадючьего лука мускари, а также еще одного неопределенного вида. Пыльца этих растений в могильной яме лежала кучками, то есть не залетела сюда с ветром, а попала в виде цветов, то есть неандертальцы вполне сознательно украсили умершего, причем не какими-нибудь, а именно лекарственными растениями. Учитывая множественные болячки шанидарца, в том числе не до конца заживший перелом ребра около позвоночника, это свидетельствует об уровне неандертальской медицины на уровне современной народной. Прилетело бедняге по спине повыше почки, а все эти растения применяются, в числе прочего, именно при лечении почек и пищеварительной системы. Показательно, что курды, живущие в районе пещеры, и сейчас используют те же растения, как лекарственные. Это, конечно, не говорит о том, что курды – прямые потомки неандертальцев, просто биохимия неандертальского и сапиентного организмов примерно одинакова, а растения и их свойства, конечно, не поменялись за 60 тысяч лет. Ядовитость эфедры не мешает некоторым варить из ее ягод варенье. Ботанические истории. Еще одно название эфедры – Кузьмичева трава. Дано оно по имени Федора Кузьмича Муховникова из села Виловатое Самарской губернии. Этот знахарь в конце XIX века лечил эфедрой эфедра дистахия от груди, ревматизма и простуды. А когда развернулся, еще и сифилис, рак и чахотку туберкулез. Сам он якобы получил рецепт от отца, а тот — от деда, который в 1812 году раздобыл медицинскую книгу лекаря Наполеона, кою и прочитал, будучи при этом неграмотным. Долгое время Кузьмич скрывал, какое растение используют, и даже специально развешивал на видных местах пучки других трав, чтобы сбить конкурентов с толку. Но в 1885 году японский фармаколог Нагай Нагайоси выделил эфедрин из эфедры и описал его медицинское действие, так что эфедру стали продавать в аптеках за копейки, и слава Кузьмича как лекаря померла навсегда, как сообщал в 1898 иллюстрированный путеводитель по Волге. Кстати, в отличие от Кузьмича, тот же Нагай Нагайоси на достигнутом не остановился и в 1893 году синтезировал из эфедрина метамфетамин, а в 1929 году научился искусственно синтезировать эфедрин. Поначалу все это проводилось в сугубо научных и медицинских целях, но быстро ушло в совсем другие области. На Олимпиаде 1936 года в Берлине американские спортсмены выиграли массу медалей под воздействием бензидрина, в основе которого был все тот же амфетамин. С 1938 года в Берлине стали производить метамфетамин под названием первитин, боевой наркотик, увеличивавший выносливость солдат. Применяли его и японцы. Особенно впечатляет история финского фашиста Аймо Койвунина, который в марте 1944 года, оказавшись под обстрелом, проглотил 30 таблеток первитина. За неделю пробежал на лыжах 400 километров по лесу, полям и обледенелому болоту, промчался насквозь лагерь советских солдат и удрал от погони. Устроил пожар в хижине, но не сгорел, дважды подорвался на минах и еще неделю пролежал в траншее на морозе в минус 20-30 градусов, питаясь в основном сосновыми почками. Получал инъекции первитина и Адольф Гитлер с 1936 года иногда, а с 1943 по нескольку раз в день, вместе с коктейлем из много чего еще, включая Юкодал. Первитином вдохновлялся и Герман Гёринг. После войны такое прекрасное средство не могли не подхватить американцы, обильно бодрившие амфетамином своих солдат в Корее и Вьетнаме. Официальное использование боевых наркотиков в США было отменено в 1973 году. Это, конечно, имело грандиозные последствия для всего общества, ведь солдаты-наркоманы возвращались домой, где у них и так было немало проблем, в том числе от хиппи, к коим добавлялась жесткая наркотическая зависимость. Современная наркоэпидемия в США в немалой степени последствия тех событий. Сон Гми, Рэмбо и Во все тяжкие — все это так или иначе тоже про Кузьмичеву траву. Наркотики — зло. Без сомнения, самое странное голосеменное и одно из самых странных растений вообще — вельвичия удивительная, вельвичия мирабилис. Живет это чудо на юго-западе Анголы и в западной Намибии в песчано-каменистых пустынях, причем суровость местности не мешает ему расти до 2000 лет. Выглядит вельвичия как невысокий двулопастной пенек. Самые большие имеют высоту 1,4 метра и диаметр 1,2 метра, но обычно она выступает над землей лишь на полметра, по бокам которого по земле распластываются два гигантских плоских листа. Листья имеют неограниченный рост, каждый вытягивается до пары-тройки метров, в пределе до 6,2-8,8 метра при ширине до 1,8 метра. Довольно быстро листья растрепываются на узкие ленты, так что кажется, что листьев много. Параллельное желкование листьев выдает в них мегахвоинки. Огромные листья содержат огромное число устьиц — 22 200 на 1 кубический сантиметр, причем на обеих сторонах и не сильно погруженных в ткань. Все это, на первый взгляд, не вяжется с жизнью в пустыне, но на самом деле вполне логично, так как воду вельвичия получает из тумана. Толстый трехметровый корень гораздо больше видимой сверху части. Как ни странно, вся эта конструкция представляет собой неотеническую версию древнего дерева. Двусоставный ствол с двумя листьями — это по факту надсемядольное колено эпикотиль, то есть первая стадия прорастания из семени между семядолей и первым узлом. Столь же неотенично и сохранение полноценных ядер даже в зрелых ситовидных клетках. Расположение флоэмы и ксилемы неправильными пучками роднит вельвичию с саговниками, а синдетохейльные сложногубые устьица с бенетитовыми. Вельвичия двудомна, стробилы ее выглядят как красные мокрицы, собранные в пучки на длинных ветвящихся ножках. Мелкие мужские, с торчащими из-под чешуй тычинками, а большие женские — плотные. Удивительно, но в центре микростробила, между мужскими тычинками, имеется рудимент семязачатка с грибовидным пестиком. Ныне он выполняет роль нектарника — прекрасный пример преадаптации, то есть смены функции органа. Кстати, подобное строение обоеполой шишки, только полностью функциональное, существовало и у бенетитовых. Пыльцевые зерна вельвичии внешне похожи на таковые эфедры. Опыляется вельвичье десятком видов насекомых, среди коих особенно активна серая мясная муха — Вольфартия пакетили. В женском гаметофите не образуется нормальных архегониев, а вместо них из верхней части гаметофита формируется протолиальная трубка, которая врастает в пыльцевую трубку, тянущуюся навстречу из пыльцевого зерна. Женское ядро из протолиальной трубки заплывает в пыльцевую трубку и сливается с одним из двух тамошних спермиев. Получается, что у вельвичии движение половых клеток обратно таковому у прочих семенных растений. Не спермии плывут к яйцеклетке, а она к ним. Семена вельвичии имеют две семядоли, невзрачны и переносятся ветром, для чего внешний покров мегастробила отращивает широкое крылышко. Вельвичия заслуженно оказалась на гербе мандатной территории Юго-Западной Африки в 1963-1980 годах, откуда перекочевала на герб современной Намибии. Причем все остальные элементы сменились, а она осталась. Полностью поменялся рисунок щита. Раньше щит держали спрингбок и куду, а над щитом стоял южноафриканский орикс гемсбок. Ныне щит держит два орикса, а над гербом летит орлан-крикун. Природа в Намибии явно стоит на первом месте. Одни и те же проблемы растения и животные решали схожими способами. Голосеменные и рептилии возникли по общей причине — осушение климата и необходимость удаляться от воды. В наибольшей степени это коснулось системы размножения, появления ветроопыления и внутреннего оплодотворения семени и амниона. Но и другие аспекты изменились схоже. Например, и голосеменные и рептилии стали долгожителями. Крокодилы и особенно черепахи знамениты своим долголетием, как и сосны с секвоями. Побочным же итогом долголетия является склонность к гигантизму. На суше именно голосеменные и рептилии достигли пределов размера. Эволюция шла не только одними путями, но и в одни и те же времена — карбоне и перми, по одним и тем же причинам — из-за похолодания и осушения. В пермском периоде стало еще холоднее, чем в морозном карбоновом. Это вообще один из самых ледниковых периодов. Все материки собрались в одну огромную Пангею, на экваторе которой было жарко, по берегам местами влажно, а на большей части холодно и сухо. Пангея перегородила экваториальные течения, так что тепло с экватора перестало переноситься на полюса. Южный и северный полюс покрылись льдами. В Евроамерике еще оставались влажные тропики, но и там древовидные хвощи каламитес и плауны сигелария мельчали. Большая часть бывших болот заросла лесами из папоротников, семенных папоротников и хвойных. В некоторых флорах преобладающими были многочисленные виды древовидных пальмообразных папоротников астеротека. Часто их же стволы называют псарониус и мегафитон, отпечатки листьев пекоптерис арборесценс, а минерализованные листья сколекоптерис. Севера, Приуралье и Сибирь в перми по-прежнему были покрыты бескрайней тайгой из кордаитов. Только листья красинервия были заметно мельче, чем ранее в сравнительно теплом карбоне. Холодная Гондвана заросла лесами из семенных папоротников, прежде всего глоссоптерис, и первых гинговых — гингоапсида. С тех пор голосеменные не слишком-то далеко ушли в своем развитии. Они попались в ту же ловушку идеального приспособления, что и многие прочие живые существа. Как только кто-то достигает вершины адаптации и превосходит всех конкурентов, отбор перестает двигать эволюцию вперед. И в занятую экологическую нишу никто уже втиснуться не может. В итоге нынешние голосеменные имеют минимальное разнообразие при максимальном ареале, причем заселяют самые суровые места с вечной мерзлотой, камнями, песками и болотами. Столь же суровы стали и некоторые рептилии. В перми появились зверообразные тераморфа, они же синапсида. Это были настолько своеобразные рептилии, что многие современные палеонтологи наотрез отказываются называть их рептилиями. Зверообразные были сверхсуществами для своего времени. их зубная система усовершенствовалась, стала гетеродонтной, то есть зубы разделились на классы. На базе амфибийной железистой кожи с некоторого момента появились вибрисы и несколько позже шерсть, обоняние и зрение улучшилось, мозг развился, поведение усложнилось. Зверообразные наловчились бегать на полувыпрямленных ногах да так шустро, что превзошли всех прочих животных. И тут с ними случилось то же, что с голосеменными. Существа на вершине экологической пирамиды застревают на ней. Им некого превосходить, никакой отбор уже не двигает их выше к прогрессу. Оттого-то к концу уже следующего периода триаса зверообразные проиграли архозаврам, которые изобрели двуногий бег и тем на следующие 180 миллионов лет задвинули нас, млекопитающих, на задворки эволюции. Но в Перми для зверообразных все еще было отлично. Первая их версия пеликозаврия эволюционировала в более развитую терапсида, среди коих появились самые разнообразные формы — маленькие и большие, хищные и растительноядные, клыкастые и рогастые, водоплавающие и древесные. Одна из прогрессивнейших групп терапсид — зверозубые териодонтия, а среди них самые-самые эутериодонтия, они же цинодонтия, прямые предки млекопитающих. У цинодонтов усложнилось строение слуховой области и челюстной мускулатуры, только лапки были еще растопыренными, как у утконоса. Внешне позднепермских Двиния прима и Прокиносухус делахарпия можно было бы спутать с большой крысой. Эти предки млекопитающих ползали среди папоротников под кордаитами и ловили всякую мелочь. Ситуация резко поменялась в триасе. Пангея раскололась и начала расползаться во все стороны. Экваториальные течения возобновились и начали доносить тепло с экватора на полюса. Началась термоэра. Ледники растаяли, по всей планете растеклась влажная тропическая жара, в пике превосходившая современные средние значения на 11 градусов. Если в Перми разнообразие и своеобразие поддерживались климатической зональностью, то теперь эндемизм начал набирать обороты на изолированных материках. Новый шанс получили примитивные влаголюбивые растения. Плеуромея и родственные ей древовидные плауны заросли почти всю планету, хотя в середине триаса они окончательно исчезли. С этого момента и до конца мезозоя мир разделился на четыре фитогеографические области — сибирско-канадскую, европейско-синийскую, экваториальную и австральную. В северной сибирско-канадской области климат был умеренным без особых холодов, хотя в конце мела тут порой даже мог выпадать снежок. Местные леса состояли из чекановскиевых и гинкговых. В юрском периоде тут шло активное углеобразование, в частности, сформировался Кузнецкий угольный бассейн. Субтропическая европейско-синийская область была покрыта лесами из цикадовых и бенетитовых, деревья тут вырастали до 15 метров. В юре тут тоже активно накапливался уголь. Именно в этой области в раннем мелу начали свой успех цветковые растения. В экваториальной области росли тропические древовидные папоротники Вейсхелия, а с середины мела — пальмы. В южной субтропической австральной области преобладали папоротники бенетитовые, хвойные и кейтониевые. В жарком и влажном климате формировались бокситы. Вслед за растениями продолжали эволюционировать насекомые. Неспроста именно в середине триаса возникла первая тля Афидоморфа, французская Лиафис прима. Чуть позже они расползлись по миру. Триасоафис кубитус найдена в Австралии, а Криафис теодора — в Киргизии. С другой стороны, тли — мрачный кошмар для растений, так как они очень много едят и невероятно быстро плодятся. Тли даже изобрели живорождение. Даже полнейшая незащищенность им не вредит, так как безумная численность компенсирует все. В среднем и позднем триасе, в Средней Азии и на Украине к тлям присоединились первые клопы хемиптера с их колющим ротовым аппаратом. Тли и клопы — показатель обилия сравнительно сочных растений с обилием сока, который можно пить. Растения, конечно, начали обороняться липкими смолами, ядреными ядами, хотя бы пухом на стеблях. Примером может служить волосатый псевдоцветковый динофитон. Между прочим, экспериментально показано, что даже маленькие ворсинки и шипики на стеблях и листьях очень мешают вредоносным многоногим. Тут началась нескончаемая гонка брони и снаряда. Насекомые стали менять растений хозяев, переключаясь на тех, кто еще не обзавелся опушением и липкостью. Все это усложнялось сезонностью климата, хотя в мезозое хотя бы она была не так сильно выражена. В том же самом триасе на растения напали и прямокрылые. Сверчки грилиде и их ближайшие родственники типа протогрилус, а также хаглиде в лице туфелла. На вид они мало отличались от современных кузнечиков, да и грызли листья не хуже. От них не отставали палочники фасмида типа триасофасма. Его палочкообразность сама по себе говорит о наличии хищников. Те не могли не появиться при таком обилии растительноядных. Самым впечатляющим был богомолообразный кузнечик гигантитон с 40-сантиметровым размахом крыльев и огромными шипастыми лапами-загребалками. Вся эта нечисть дополнялась перепончатокрылыми гименоптера, например, пилильщиками Азиоксиела смелодон и Триасоксиела фовиолата, и двукрылыми диптера, например, гиперполинеора фригаеноидес. Под самый конец триаса, вероятно, появились и красивые шестиногие. Из германских отложений палеонтологи выцедили чешуйки, которые вроде бы принадлежат бабочкам Лепидоптера, причем вроде бы даже сосущим ротовым аппаратом, а не каких-нибудь убогих молей. Крайне любопытно, что могли пить триасовые бабочки. Согласно одному предположению, хобот возник для питья воды в засушливом жарком климате. Современные бабочки используют его также. А может, уже в конце триаса понемногу возникали и какие-то нектароносы. Новые растения породили новых насекомых, а новые насекомые — новых позвоночных. Поздние зверообразные мельчали, все больше и больше переходя на питание шестиногими. Это радикально изменило их строение и поведение, сделав из зверообразных зверей. Для ловли насекомых изменились зубы, скуловые дуги, основание черепа, ручки и ножки, шейные и поясничные отделы позвоночника, обмен веществ, органы чувств, работа мозга — практически все. К концу триаса это привело к появлению млекопитающих. Кто был первым млекопитающим? Большой вопрос. Строго говоря, известна масса мезозойских кандидатов, осторожно называемая мамаллиоформами, почти млекопитающими. Триасовые североамериканские Дроматериум сильвестре и Микроканодон тенуирострис, а также несколько европейских видов Трикуспис, были еще ценодонтами, но очень продвинутыми. В то ли нижнем, то ли среднем триасе Франции и Канады бегали некие цинодонтипус, следы лапок коих вроде бы обрамлены волосами. Впрочем, шерсть появилась еще у цинодонтов, а указанные отпечатки могут быть вообще царапульками от коготков проколофонов, копавших норки. Гораздо достовернее в роли первого млекопитающего гондванадон топани из корнийского века Индии. Правда, от него сохранился лишь один обломанный двукорневой зуб. Бугорки коего роднят его с морганоканодонтами. Едва моложе, но тоже из корнийского века, происходит техасский Аделобазилиус кромптони. Он известен по задней части мозговой коробки, но от него не сохранились зубы. Череп был короче спичечного коробка, всего 3 сантиметра. Детали его строения почти идеально промежуточны между цинодонтами и млекопитающими. Наконец, в самом конце триаса, в Норийском и Редском веках Европы, Китая и Северной Америки, обнаруживаются уже совсем хорошие млекопитающие морганукодонта, эозостродон парвус, хельветиодон шутци и несколько видов брахизострадон и морганукодон. От них уже, наконец, сохранилось много останков. Тысячи костей европейского морганукодон ватсони обнаруживаются в слоях от начала Редского века триаса до Синемюрского юры. Размеры этих зверюшек были под стать их главной добыче. вес 30-90 граммов, длина тела 10 сантиметров, длина головы 3 сантиметра. Побольше средней современной землеройки, но вполне в рамках разумного для насекомоядных. Гонка за верткими насекомыми принесла первым млекопитающим мозг в 3-4 раза больше, чем был у цинодонтов. Особенно прирос мозжечок, отвечающий за координацию движений. Дабы легче было искать ароматных насекомых, резко увеличилась носовая полость, а в ней закрутились носовые раковины. Подвижность кожистого носа свела два маленьких носовых отверстия в одно крупное на конце мордочки. Чтобы не задыхаться с кузнечиком во рту и чтобы кузнечик не царапал своими шипастыми ножками носовые раковины, удлинилось вторичное небо, разделяющее ротовую и носовую полости. Большое резцовое отверстие в передней части неба служило для прохождения протока Якобсонова органа и отражает важность феромонов в общении млекопитающих. Улитка внутреннего уха и слуховые косточки морганукодонов находились на полпути от рептилийного варианта к млекопитающему. Думается, слух был еще не самым острым, но большая барабанная перепонка улавливала шуршание насекомых. Чтобы ловить букашек, надо было пролезать во всякие щели, а для этого поясничные ребра исчезли, а спина стала гнуться в вертикальной плоскости, а не горизонтальной, как это было у рептилий. Шейные ребра все еще сохранялись. Лапки скорее были рептилийными, тут главный прогресс ждал еще впереди. Главное же — зубы. Они у первых млекопитающих и по строению, и по наличию двух смен, молочной и постоянной, были уже вполне звериными. И, судя по острым бугоркам, предназначены зубы были именно для ловли и раскусывания насекомых. Морозный сухой пермский и жаркий сухой триасовый периоды столь различны и столь похожи. И Пермь, и Триас закончились грандиознейшими вымираниями, которые каждый раз открывали новые перспективы для выживших. Оба периода развили голосеменных и рептилий, довели их до новых высот. На новых растениях развелись новые шестиногие, а их стали ловить новые четвероногие, млекопитающие.